Глава 22. Несмотря на то, что все в лагере занимались своими делами, чувствовалась напряженная атмосфера. Слишком неожиданной была гибель наших. И теперь, наверное, почти все думали об этом. И думы эти были не слишком хорошими. А самое главное, нельзя бросать ситуацию на самотек, только хуже будет. Нам сейчас нужна маленькая победа. А еще всех озадачу по полной, чтобы не раскисали. Как неоднократно говорил наш начальник курса в Можайке, чем бы солдат ни занимался, лишь бы устал до невозможности подумать о чем-то запрещенном. Звучала эта фраза обычно после ставшего традиционным 10-километрового марш-броска в ночь с субботы на воскресенье. Потому и запомнилась. Так что сейчас все получат работу для рук и головы. Только сначала проведем небольшую политинформацию. Внимание всем! Все свободные поднялись, обступили меня кружком. Послушайте меня. То, что вчера произошло, случилось бы рано или поздно. Не думайте, что мне все равно. Это не так. Но мы на войне, где вопрос стоит так, или тебя убьют, или ты убьешь. До сих пор мы работали против тыловых подразделений. Сейчас же против нас кинули егерей. Эти гансы могут больше обычных, хорошо стреляют, умеют незаметно подкрадываться, организовывать засады в лесу. Отряд прапорщика Аладдина застали врасплох, в лагере, неожиданно, с большим перевесом в людях. По всем правилам войны егеря должны были перебить всех наших без потерь со своей стороны. Мы потеряли двоих. Им вечная память и царствие небесное. А у гансов 15 трупов. Дальше будет еще больше. Но от случайной пули никто не застрахован. Помните об этом. Не в наших силах заставить смерть отступить, но отпугнуть ее может каждый. Умением воевать и готовностью прийти на выручку товарищу. Теперь слушай приказ. Командирам групп проверить, сколько осталось боеприпасов и консервов. Когда закончу, доложите. Две пятерки, бывшие у Виадука, готовятся снова идти туда с прапорщиком Аладдином. «Сергей Дмитриевич, берите с собой подрывников и оставшийся запас взрывчатки. Нужно постараться вывести его из строя надолго. Егерей, по моим подсчетам, там осталось немного, человек 10-15. Но все равно особое внимание охранению. Если им отсюда отправят подкрепление, мы их притормозим по дороге. Времени у вас немного завтра утром быть в запасном лагере. Отряду пора уходить домой, задание мы выполнили». Да, кот со своим ружьем идет с вами. На всякий случай, заодно поможет дотащить тротил. Федор, ты трофейную проволоку с собой захватил? Оставь здесь. Чернов, готовь свою группу разведку. Я с вами пробегусь по окрестностям, посмотрим, кто чем занимается. Да и едой на дорогу надо запастись. Идем налегке, часа через 3 вернемся. Далее свободные 3 пятерки берете, трофейные шашки. Их должно быть штук 40 с лишним. Нарубите толстых веток, каких я покажу. Прикручиваете к ним железки и делаете ловушки. Семен с Гордеем объяснят, как их ставить, и помогут, если что. Все остальные — подготовка к походу и охрана лагеря. Вопросы есть? Тогда работаем. Объясняю замысел заподлянок, сибирякам и командирам пятерок. Берем две палки толщиной с палец и длиной в пару ладоней. Складываем их крестом. К ним проволокой вертикально приматываем за рукоять маузеровский штык острием вверх и получаем конструкцию, отдаленно напоминающую противотанкового ежа. В нужном месте лопаткой подрезаем и откидываем дерн, выкапываем ямку нужной глубины и на дно устанавливаем конструкцию. Потом немного присыпаем землей основание, утрамбовываем и на веточки укладываем срезанный дерн. Если кто наступит сверху, 30 сантиметров хорошо заточенной стали в ноге ему обеспечено. Лишний грунт в мешках убираем и высыпаем в укромное место. Идея миниатюрной волчьей ямы понравилась всем, и народ с энтузиазмом принялся за дело. Семен с Гордеем пообещали сделать все незаметно и оставить проводника, когда мы будем возвращаться. Вот теперь пойдем и посмотрим, что в мире творится. Побродив пару часов рядом с близлежащими дорогами, нашли подходящее место для засады на гансов, если те ломанутся к скирневицам. Там был такой симпатичный поворотик, на котором всяко придется скидывать скорость. И он отлично просматривался с нескольких точек. Если поставить два пулемета, то можно таких дел наворотить. Пометив место на карте, пошли к другой гравийке. Она была не столь оживленной, как предыдущая, но все же пришлось прождать полчаса возле ответвления, переходящего в просеку, пока не появилась подходящая цель. Четыре повозки, нагруженные мешками и ящиками, неспешно катили в сторону Ловича. А на передней, соорудив из мешков какое-то подобие дивана, сидели два офицера и о чем-то мило беседовали под скрип колес. На следующей, помимо возницы, сидел еще один ганс с винтовкой в руках. «Этот может и стрельнуть не вовремя, начинать надо с него. Показываю своим, что его надо гасить первым, брать тихо, без шума. И начинаем». Сбить с повозок и связать полусонных от монотонности путешествий немцев было нетрудно. Офицеры, удивленно вылупившие глаза на диссонанс между вежливым «Гутен Морген» и смотрящим на них пистолетным стволом, даже и не подумали хвататься за кобуры. А спустя пару секунд их содержимое перекочевало в мои шаловливые, но цепкие ручки, и я стал обладателем какого-то раритетного револьвера 1883 года выпуска и непонятного пистолета-уродца с именем Мента 635 на затворе. Босс быстренько увели сначала на просеку, потом на полянку невдалеке, и бойцы стали разбирать, какого же счастья им столько привалило. Сам, пользуясь знанием немецкого, решил пообщаться с пассажирами первого экипажа. Эти двое неподвижно сидели, наверное, боясь шевельнуться, и этим вызвать неконтролируемую вспышку гнева со стороны русского варвара и бандита. Внешне они были похожи друг на друга. Оба невысокие, упитанные, курносые и веснушчатые. У обоих усики щеточкой, скорее всего, по последней армейской моде. Разница заключалась только в том, что один был бледным и рыжим, а другой блондином, с нервными красными пятнами на щеках. Ладно, начнем с рыжеватого толстячка в мундире военного врача. Ваше звание, имя, подразделение. Куда и зачем следуете? Немчик впечатлился, очевидно, ему еще не попадались русские разбойники, хорошо знающий немецкий язык, и тут же ответил: «Ассистенцарт Йозеф Вальтруб, полевой госпиталь 3-го резервного корпуса, направлен в Лович в распоряжение обер-лейтенанта Майера, командира роты егерей для оказания медицинской помощи. Гер-офицер, я медик и согласно всем международным соглашениям являюсь некомбатантом. Вы меня не убьете?» «Ну что вы, гер-доктор, мы стараемся соблюдать конвенции. Правда, не всегда это получается. Что-то Айболиту взбледнулось. Но в вашем случае волноваться не стоит. Я отпущу вас, как только узнаю все, что мне нужно. Кстати, а что за чудо техники вы таскали в кобуре?» «Ни разу не видел таких чудовищ». «Видите ли, герр...» «Называйте меня герр-лейтенант, так вам будет проще». «Видите ли, герр-лейтенант, я хирург и скальпель в руках держу гораздо чаще, чем пистолет. К тому же я давал клятву Гиппократа». «Ага, сейчас прям слезу пущу». Доводилось уже слышать про обращение с нашими ранеными в лагерях. И как такие вот врачи их там лечат. «Ладно, убивать тебя все равно не будем. Сделаем вид, что поверили в твою белую пушистость. А ваш сосед не желает представиться?» «Цельмайстер аспирантен Михель Залецкий, герр-лейтенант». «Ох, и ничего себе! Орет этот начфин, как на плацу на строевом смотре. И даже умудряется, сидя, принять положение смирно. Опаньки! А сидит клоун не на мешке, а на прикрытом дерюшкой железном ящике-сундуке. Интересненько. Угадайте с трех раз, что в нем. Мне и одного раза много». «Встать, цельмайстер аспирантен. Вот за что гансов уважаю. Сначала команду выполнят, потом уже думают, что с этого получится. Что в ящике? Отвечать?» «Герр-лейтенант, там «Не слышу». «Там деньги, герр-лейтенант. Денежное довольствие». «Откройте ящик». «Но, герр-лейтенант, я вас очень прошу». «Открывайте». Финик от волнения стал полностью красным, хоть папиросу об него прикуривай. Переживает, однако. Можно подумать, мне лично нужны его рейхсмарки. Никакой другой поклажи у него с собой нет, значит, ведомости должны лежать внутри. Вот я и хочу посмотреть, кому денежки предназначены. Просто так, из праздного любопытства и от нечего делать. «Цельмайстер, открывайте, или я сам это сделаю?» «Посажу на ящик вместе с тротиловой шашкой и подожгу фитиль. Так или иначе, ящик откроется». Тихонько бормоча из опасения навлечь на себя еще большую немилость, чинуша трясущимися ручками пару раз промахивается фигурным ключиком, выуженным из потайного кармашка брюк, мимо нужного отверстия. Оно потом все-таки отпирает замок и откидывает крышку. Ящик наполовину заполнил мешочками с монетами, сверху лежат пачки банкнот. Как и ожидал, сразу под крышкой обнаруживается картонная папочка. Лениво берем и смотрим. Гыр-мыр-пыр-ягер-компани, это понятно. Первая ведомость на 4 офицеров, следующая на нижних чинов в количестве 180 тушек. Стоп. А что я интересное пропустил? Возвращаемся к офицерской ведомости и читаем. Гауптман фон Штайнберг. Старый знакомый. И, как я понимаю, он и руководит поимкой русских партизан. Одной встречи не хватило? Соскучился? Или отомстить захотел? Ню-ню, мститель крылатый, орел без пропеллера. Ладно, поиграем в прятки и догонялки. Так, смотрим дальше бумажки. Якобы бегло и невнимательно. Опа! А это еще интересней. Раздаточная ведомость какой-то моторизирте, машиненгевер, абтайлюнг. Я так понимаю, что это байкеры-пулеметчики. Если у них экипаж 3 человека, то против нас играют 9 пулеметов. С достаточно хорошей мобильностью. Самое хреновое, я их в окрестностях еще не встречал. Значит, что? Значит, они или очень скоро прибудут на базу егерей, или будут ждать нас где-нибудь в удобном для них месте. Ага, еще и рота Ланд-Вера где-то должна поблизости находиться. И КАВ-эскадрон, 2 эскадрона. Гансом не откажешь в масштабности. Начнут искать всем кагалам, кого-нибудь из моих и прищучат. Пора отсюда сваливать. Вот только дождусь группу Аладдина. И, как сказал шакал табаки, а мы уйдем на север, желательно незаметно. Что-то я задумался не вовремя, совсем про собеседников забыл. Цельмайстер, возьмите свои бумаги, что касается денег, я еще подумаю, как поступить со всем этим богатством. Возвращаемся к Эскулапу. К нему тоже есть несколько вопросов. В этот момент меня окликает Чернов, закончивший инвентаризацию повозок. Ваш бродь. В телегах мешки с крупой, консервы в ящиках, галеты, бидон с керосином и что это докторское? Бинты, склянки, разные порошки. Боковым зрением замечаю, что Финик прислушивается к нашему разговору, причем делая вид, что его это абсолютно не интересует. Но в глазах промелькнуло понимание. Он что, русский язык знает? А это идея. Берите 3 ящика консервов, галеты. Или вот что. Зови кого-нибудь из своих, пусть этих посторожит. Я сам посмотрю. Вместе с Михаилом идем к телегам. По пути объясняя ему, какой спектакль должны сейчас разыграть перед гансами. Через несколько минут возвращаюсь обратно, чуть позже подбегает Чернов. Ваш бродь, все сгрузили, как вы и сказали. С остальным что делать? Мешки вспороть, крупу ровным слоем, по поляне. Пусть воробьи синичками порадуются. Лошадей выпрячь, повозки облить керосином и поджечь. Краем глаза вижу, как чинуша ловит каждое наше слово. Вот и ладненько. Обозников пока не развязывать, еще не придумал, что с ними делать, и с этими тоже. О, краснощекость резко уменьшилась. Теперь рядышком сидят 2 бледные тени отца Гамлета. Финик якобы незаметно перевел фразу доктору. Ну а теперь самое главное. Из медикаментов взять пару десятков бинтов, остальное оставить здесь. Михаил, изображая недоумение, вступает в спор. Ваш бродь. Так у меня же во взводе из 27 раненых, а 3 тяжко. Давайте все заберем. Нам же по лесам еще неделю шастать. Цельмайстер, делая вид, что любуется окружающим пейзажем, превратился в одно большое ухо. Ну слушай, слушай. Чернов сам сказал, что раненых 7. Это сейчас 3 версты до лагеря. Как бы автоматически машу рукой за спину в сторону противоположную стойбищу. А потом уходить под Равку надо. Нам и их тащить и весь этот груз не потянем. Все, делай, как сказал. Деза ушла прямо в широко распахнутые уши. Теперь займемся финансовым вопросом. Желания тащить тяжелый железный ящик с собой нет абсолютно никакого. Но и оставлять здесь его тоже нельзя. Значит, придется помучиться. Залезки, я, конечно же, верю в вашу честность, но, кажется, слишком велико будет искушение присвоить деньги, списав это злодеяние на русских бандитов. Не пытайтесь лепетать что-то о мародерстве. Поскольку деньги еще не выданы на руки, они являются собственностью Германской империи, с коей моя страна находится в состоянии войны. Поэтому я забираю ящик с собой. А для того, чтобы это действо ваше начальство не посчитало банальным разбоем, составим бумагу примерно следующего содержания. Я представитель российской императорской армии такой-то, в присутствии цальмайстер Аспирантена Михеля Залески и ассистент царца Йозефа Вальтрауба, реквизировал деньги в сумме прописью. Дата наш подписи. И составить документ необходимо в двух экземплярах, один вам, один мне. В этом случае, если мне будут предъявлены обвинения в криминальных действиях, я сумею оправдаться. Понятно? Вот и славно. Будьте добры, ключик. А эти ведомости можете оставить себе на память о нашей встрече. На Финика больно было смотреть, когда он корябал карандашом текст на обратной стороне одной из раздаточных ведомостей. На мордочке вселенская скорбь и уныние, ручонки трясутся о жадности, но деваться некуда. Отдать такое богатство в алчные руки жестоких русских варваров. Ничего, сейчас мы тебе еще один сеанс шоковой терапии проведем. После написания индульгенции к нам подходит Чернов, невзначай так поигрывая ножом, и задает очень своевременный вопрос. «Ваш бродь, а с германцами что делать?» «А что нужно делать с солдатами противника, которые не сдались в плен сами, а взяты с бою? А, унтер?» В этот момент прорывается просительный писк доктора, которому Ночвин нашептывает перевод разговора. «Вот интересно, есть у него в роду одесские корни?» На мордочке явственно написано что-то типа: «Так я вас умоляю, дайте меня сказать за эту тему!» «Герр-лейтенант, вы же обещали нас не убивать!» «Вальтрауб, я не собираюсь вас расстреливать!» «Я позволю себе попросить герр-лейтенанта во имя христианского милосердия отпустить возниц вместе с нами, они не являются солдатами! Ну, в смысле, никогда не были на фронте, не стреляли в ваших солдат! Им уже много лет, у них семьи, дети!» «Не оставляйте их без кормильцев!» «Да вижу я, что тут зольдатаны, только по названию. Мужики, которым уже за 40, если с чем и умеют обращаться, так это с хомутом и вожжами. Но ты уговаривай меня, чтобы я проявил великодушие, а не кровожадность, присущую всем варварам». «Герр-лейтенант, вы же не злой человек, пожалели лошадей. Проявите благородство к этим пожилым мужчинам, у них большие семьи, отпустите их с нами. Они будут молиться за вас». После минуты тяжких раздумий принимаю решение. «Хорошо, я оставлю им жизнь. Развяжите своих солдат через 5 минут после того, как мы уйдем. Господи, так и вывих шейных позвонков заработать можно, если так сильно и энергично кивать головой. Зову Чернова, бойцы навьючиваются добычей, хватают тяжеленный ящик с деньгами, и мы исчезаем в лесу».